Третье. Драго шел быстрыми, широкими шагами, но четверо всадников в бордовых плащах удалялись все дальше и дальше. Пока они передвигались по городу, монаху не приходилось напрягаться, чтобы не отстать от них. Скопление людей не позволяли гвардейцам мчаться галопом. Впрочем, те и не стремились к скорости, и очень скоро Драго понял причину. У одного из них в седле был мальчик. Драго увидел его с самого начала. Мальчика приходилось держать, что и не позволяло гвардейцу пускать лошадь вскачь. Остальным же ничего не оставалось, как подстраиваться под партнера. Сначала Драго решил, что воины правителя напичкали мальчика какой-нибудь травой, чтобы он не создал им в пути проблем. Затем Драго вспомнил состояние ребенка, когда гвардейцы его захватили, и переменил мнение. Скорее всего, мальчик до сих пор не пришел в себя. Если бы не обстоятельства, он бы лежал в чьем-нибудь доме, пока не восстановился после лечения людей. В некотором смысле это оказалось на руку самому Драго. Тем не менее, вне города пешком ему с всадниками не справиться. Когда Драго следом за группой гвардейцев миновал западные ворота, на секунду-другую он испытал панику. Чувство, которое, казалось, подавил в себе давно. У стен Антонии не было ни связного, ни повозки с лошадью. В поле зрения, конечно, оказалось несколько всадников, кроме гвардейцев. Но они не имели к ночной просьбе Драго никакого отношения. Монаха никто не ждал. Драго заглушил в себе первый порыв, основанный на спасительной мысли, что связной перепутал направление и ждет его у восточных ворот. Да, Драго не упоминал направление, однако связной и без этого прекрасно знал, что путь к столице лежит на север, и на нужную дорогу легче попасть, если покинуть Антонию с запада. Он не обнаружит связного и у восточных ворот, но даже в этом случае шанс нагнать в дальнейшем гвардейцев неумолимо уменьшался. Чтобы пересечь Антонию в обоих направлениях при утренней толчье, понадобится много времени. Драго осознал, что связной Талх оставил его без помощи. Неважно, умышленно, из-за лени и нерасторопности или по иной причине, это решится гораздо позже. Сейчас об этом лучше не думать. Подобные терзания лишь ослабят Драго. Монах ускорил шаг, хотя нечто принялось нашептывать, что это бессмысленно, и он проиграл. Расстояние увеличивалось, это несмотря, что гвардейцы пока раскачивались, ожидая, когда людской поток исчезнет с дороги. Драго попытался отстраниться от происходящего, двигаясь механически, бессознательно. Не сразу, но ему это удалось. Монах понимал, лишь этим он не решит проблему, однако паника, суета и неуверенность окончательно поставят крест на его стремлении. Они помешают воспользоваться шансом, если что-то вдруг изменится. Назад Драго все равно не повернет, и лучше идти и не впускать в себя страх неудачи. Дорога вошла в лес, подступивший к ней вплотную с обеих сторон. Драго все шел и шел вперед. Всадники давно скрылись из вида, но монах не анализировал это. Конечно, позже ему придется задуматься над тем, куда они повернули. На Лакаслию или Лареда. Но до развилки, разграничивающей север и северо-восток, больше 2 часов пути. Драго шел, не замечая крупные капли пота, настырно, предательски лезшие в глаза. Если бы он взглянул на себя со стороны, монах остался бы доволен. Казалось, он просто куда-то спешил, может, и по значительным делам, но в случае опоздания ему не грозила трагедия. Ничто в нем не говорило, что жизнь уходит сквозь растопыренные в немом крике пальцы, уходит равнодушным песком, желающим лишь одного — воссоединиться с землей. Уходит вместе с мальчиком, исчезнувшим из вида и грозившим исчезнуть из его мира навсегда. Когда монах увидел всадника, он будто очнулся от недолгого сна. Драгу не мог сказать, сколько прошло времени, впрочем, это не имело значения. Ему нужна лошадь, и он должен мчаться на ней вперед. Всадник был из воинов коменданта, наверное, курьер, возвращавшийся назад. Он скакал не очень быстро, но у Драга оказалось недостаточно времени, чтобы использовать какой-нибудь вариант, позволявший не оставлять следов. Монах просто загородил всаднику дорогу и расставил руки. «Постой, брат!» — крикнул Драго. «Остановись! У меня к тебе дело!» Впереди и сзади были люди. Немного, но что бы ни случилось, увидеть это и рассказать в городе было некому. Но у Драго выбора не оставалось, он лишь надеялся разрешить все без стычки, обманом и сойти за виртуозного мошенника. Всадник приостановился, но движение не прекратил. На лице недоверие и быстро крепнущая тень презрения. Драго шагнул в сторону, протянул руку, схватил лошадь под уздцы. «У тебя шикарный скакун, а я как раз хотел приобрести такого». Всадник, молодой еще парень, хотел возмутиться подобной бесцеремонностью, но Драго затараторил дальше. «Ты не пожалеешь о сделке! Я дам тебе 200 монет, только прямо сейчас, или я передумаю». Цена, которую упомянул Драго, была немыслимой. Самые дорогие лошади стоили не больше 50 монет. Лошадь же, на которой восседал воин гарнизона Антонии, таковой не являлась. Конечно, у Драго не было подобной суммы, впрочем, монах все равно бы не пожертвовал ей. Он протянул кошель, где лежали 27 монет, изобразив на лице алчность, склеснувшуюся двумя противоположными волнами. «Бери, бери! Я сам не понимаю, что со мной происходит. Тут ровно 200 монет!» Всадник остановился, и было видно, как он заколебался. Драго рассчитывал обойтись оставшейся наличностью, только бы не прибегать к оружию. Быть может, когда всадник выяснит, сколько монет ему вручили, Драгу будет далеко. Однако Малый, по-видимому, не был простаком. Во всяком случае, думал он быстро. Лицо его изменилось. Вместо колебания появилась недоверчивая, немного хищная улыбка. «Брось болтать!» — процедил он. «У такого бродяги и монеты не найдешь». Драго вытянул руку. «Посмотри сам, сколько!» «Прочь с дороги!» Всадник не стал выяснять, возможно ли подобное, он просто пришпорил лошадь, и Драго едва успел отскочить. «Ну что ж», — подумал монах, — «остался только один вариант. Будь ты глупее, по крайней мере, остался бы с суммой, которую твоя лошадь и стоит, и при этом не испачкал бы одежду». Драго выхватил хлыст, отстраненно заметив, что ближайший к нему человек уже наблюдает за происходящим. Драго успокоил себя тем, что происходящее, не имея отношения к мальчику и воинам правителя, сойдет за действие члена какой-нибудь банды. Монах молниеносно взмахнул хлыстом, и его конец опутал горло всадника. Драго плавно потянул хлыст на себя, что позволило развернуть скакуна и направить его назад. Всадник хрипел, пытаясь просунуть под хлыст пальцы. Драго выждал секунду и дернул рукоять хлыста на себя. Воина сбросило на землю, и он поблек в облачке дорожной пыли. Монах запрыгнул на коня и пришпорил его на скаку, смотав хлыст. Вслед послышался гневный крик, но в нем было больше от обиженного ребенка. Двое мужчин, по виду явно ремесленники, отскочили в стороны, не рискнув встать у разбойника на пути, хотя Драго заметил, что у одного поначалу возникло стремление вмешаться. По-видимому, подействовало то, как Драго управлялся с хлыстом. За ближайшие 100 метров Драго наблюдал еще с десяток испуганных лиц и недовольно качал головой. Он оставлял следы. Он наследил по-крупному. Когда все останется позади, ему придется объяснять Старху и Совету Ордена, что иначе было нельзя. Драго гнал лошадь, и когда появилась развилка, он притормозил, подняв тучу густой пыли. Больше было шансов, что гвардейцы направились в Лакаслию, но Драго хотел подтверждения. Он осадил лошадь, рассчитывая изучить землю в надежде обнаружить следы, и на его счастье со стороны Лоредо показались трое крестьян. Драго направил коня к ним и грозно заорал: «Имени правителя! Именем правителя! Вы видели 4 гвардейцев, скакавшими вам навстречу? Отвечайте правду!» Подобный напор заставил крестьян попятиться. Они явно перепугались, не зная, что же лучше сказать. Драго засмеялся, заставив крестьян расслабиться. «Языки попроглатывали, что ли? Видели ли вы воинов правителя или нет? Чума вас забери!» Один из крестьян заискивающе заулыбался, другой пролепетал: «Никого не видели, брат мой! Клянемся, я...» Драго не стал слушать, что ему еще хотел сообщить крестьянин. Монах хлестнул коня, проломившись сквозь густой подлесок на другую сторону развилки, и оставил за собой шлейф ленивой, заторможенной пыли. Он хлестал лошадь, хлестал и хлестал нещадно, монотонно, вырывал из бедного животного всю его мощь. Он чувствовал, что не успеет настичь гвардейцев, прежде чем они приблизятся к Лакаслии. Он не обращал уже внимания на любопытствующие, настороженные взгляды людей, встречавшихся на пути. Лошадь стала задыхаться, хрипеть, но Драго не позволил ей сбавить темп. Когда дорога покинула лес, и монах увидел всадников в бордовых плащах, он понял, что не успел. Он еще немного сократил расстояние, когда почувствовал, что конь вот-вот падет. Драго направил его с дороги и успел спрыгнуть, прежде чем несчастное животное завалилось на землю, заходя с глухим, жутко затихающим хрипом. Посматривая в сторону гвардейцев, приближающихся к городу, Драго подошел к умирающему животному. Опустился рядом на колени и приложил руку к его шее. «Прости», — прошептал монах, не задумываясь над тем, что большинство талхов, как и он, лучше относятся к животным, нежели к людям, не входящим в орден. «Прости, но твоя смерть позволила настичь тех, кто схватил мальчика. Прости за столь высокую цену. Спи спокойно, красавец». Жизнь еще теплилась в лошади, какие-то крохи ее. Но Драго нужно было спешить, и он оставил животное, чтобы направиться к Лакаслии.